Глава шестая. Ох, и ненасытно женское любопытство! Но Павлику это на руку. Бывает, зазовет его к себе в хату сердобольная соседка Ксения или Мотря, Палашка или Фенька, и давай выспрашивать, что да как. Павлик ковыряет пальцем в носу, искоса бросает небезразличные взгляды на полку, где стынут пироги или пшеничные коржи, и молчит. Ну, о чем рассказывать? Подумаешь, и третья мама не удержалась в их доме. Так Павлик об этом нисколько не жалеет. Наконец соседка сует ему в руку добрый кусок горячего пирога, и он неохотно начинает отвечать на вопросы. Павлику даже нравилось, что он мог заставить баб охать и ахать, всплескивать руками и неистово креститься. Нравилось, что они жалели его, гладили по нестриженной голове и вздыхали. Павлику тоже было очень жаль самого себя, но почему? Ведь он действительно был рад, когда третью маму, вдовицу Евдоху, спровадил батька из дому на второй день после того, как привез ее. Утром подала Евдоха на стол обед. Вначале борщ в неглубокой глиняной миске. Молча хлебали его почерневшими от времени деревянными ложками, пока ложки не заскребли одно миски. Мама пошла доставать из печи пшенную кашу, а Платон Гордеевич тогда и шепнул Павлику. — Наша покойная мама добрее борщ варила, правда? — Угу. Павлик старательно облизывал ложку. Судьба Евдохи была решена. Съели кашу, чуть пахнувшую дымком, и когда Евдоха вымыла посуду, расставила ее под печью и на миснике, подмела земляной пол, Платон Гордеевич открыл сундук, отмерил от толстого рулона 10 локтей выбеленного еще покойной хозяйкой полотна, свернул его и, подавая Евдохе, сказал: «Возьми и...» «Звеняй, ты нам не подходишь». Евдоха остолбенело стояла посреди хаты, держа в руках полотно, а отец уже запрягал корька, чтобы вести ее к вдовьему дому в село Галушники. Четвертая мама варила и вкусный борщ, и кашу, которую Павлик уминал так, что за ушами трещало. И вообще казалась она доброй хозяйкой. Хату при ней стало не узнать, точно стены раздвинулись, света прибавилось, все засверкало чистотой. Испеченный ею хлеб, оставая на скамейке, дышал таким пахучим, теплым ароматом, будто эта сама сытость обрела запах и навсегда поселилась в Ярчуковском доме. Только уж очень хлопотала она вокруг Павлика. На улице жара, а Варвара, так звали четвертую маму, квохчет: «Застегнись, золотце мое, а то простудишься, хлопчик мой славный». После сытного обеда спрашивала: «Ты, может, голодненький? Чем тебя еще покормить? А то еще хуже. Гляди, в криницу не упади». Хотя Павлик и сам не дурак, чтобы падать в криницу. Избегая чрезмерных забот новой мамы, он старался целыми днями не появляться ни в доме, ни на подворье. А Платон Гордеевич ходил по хозяйству молчаливый, насупленный, точно день казался ему темной ночью, и его потаенные мысли тоже, видать, были темными. Невдомек было Павлику, что отец, породивший его на пятом десятке своей жизни, любил своего меньшого, тяжелой, приносящей страдания любовью. Болела у старого Ярчука душа, тлело сердце от мысли, что помрет он вдруг, а Павлик останется на белом свете один-одинешенек и пойдет скитаться меж чужих, безразличных к сиротской доле людей. Что-то в этом роде и наворожила ему несколько лет назад цыганка, хоть и не верил Платон гадалкам, но страх все-таки затаился в душе. Запомнились слова, наряженный в цветастый платок и красные маниста ворожки: «Жену похоронишь? Не женись на чернявой. Ищи судьбу в чужих краях, в светлых очах. В 60 лет берегись смерти. Думай о кровном чаде своем. Трудная доля ему выпадет». Платона Гордеевича душили слезы, и сердце начинало биться в самой глотке, когда он представлял своего Павлушку голодным, босым, оборванным, бредущим с кнутом в руках по чужому холодному полю за чужим стадом. А то вдруг виделся ему сынишка спящим в сенях чужой хаты, на груди тряпья, взвизгивающим от голода и холода, как бездомный щенок. Ведь и у самого Платона Гордеича было такое страшное детство. И старый Ярчук искал для своего Павлика настоящую мать, которая согрела бы его своей не напускной, а настоящей материнской любовью, не прогнала его из дому или не оставила одного, когда, не дай бог, с ним, Платоном, случится то, что случается на старости с каждым человеком. Надеялся Платон и на большее. Грезилось ему, что Павлик окончит школу. Будет затем учиться в городе, пока не выбьется в люди и не найдет свое место в жизни подальше от черного селянского труда. Поэтому так бессердечен был Платон Гордеич в своих, на первый взгляд, сумасбродных требованиях к каждой вдове, которую выбирал для Павлика в матери. Выбирать же было из кого. В Кахановке, в окрестных селах, как и по всей Украине, мыкали горе много, ой, как много вдов. Одни бедовали еще с времен русско-японской войны, с тех проклятых времен, когда тысячи солдат Российской империи укрыли своими телами сопки Маньчжурии. Других осиротила империалистическая война. Третьи овдовели в гражданскую, захлестнувшую было в своем водовороте все мужское многолюдие. А жизнь продолжалась. Годы текли, зарубцовывались сердечные раны. Смирились вдовы со своей горькой судьбой, забылись в работе, в заботах о детях, о хлебе. Но кто не подвержен земным человеческим порывам? Кто не ждет счастья? Ждали его в потаенных мечтах и вдовы. Как знать, ведь разное случается на белом свете. В Рождество, на Пасху или в другие праздники, когда можно было разогнуть спину, дать отдых рукам, посидеть без дела у покрытого чистой скатертью стола, вдова особенно чувствовала свое женское одиночество, и ей казалось, что вот-вот произойдет чудо именно в праздник, если не в это Рождество, так в следующее, но должен же заглянуть в ее вдовий дом мужской хозяйский глаз, должна она склонить в женском покорстве голову перед своим мужем. И сердце трепетало, стучало в груди, зовя счастье. Многие кахановские вдовушки опускали непослушные глаза при встрече с Платоном Гордеевичем после того, как овдовел он, здоровались с ним трогательно-напевно, выражая смирение и почтение. Но старый Ярчук был глух к зовущим вдовьим чувствам. Он твердо решил для себя, нет ему пары в родной Кахановке, и дело даже не в советах цыганки. Ведь Павлику нужна мать, которая и после смерти Платона Гордеича не покинула б Ярчуковской хаты, чтобы Павлику не пришлось переселяться на жительство к многодетной сестре Югине, живущей на Харитоньевском хуторе. Не хотелось Платону, чтобы его сынишка шел в наймиты даже к родным людям. Черные мысли гнездились в голове Платона Гордеевича. При всей своей рачительности, бережливости, умении ценить нажитое крестьянским трудом имущество, он дал себе слово, как только привезет в хату вдову, которую Павлик полюбит, признает матерью, тут же тайком сожжет ее дом. Сожжет, чтобы не было вдове возврата из его Ярчука хаты, даже если он помрет. Среди кахановских вдов были и бездетные, вполне подходившие ему, Платону, в жены. Но, как на беду, их дома состояли по соседству с дворами Ярчуков, многочисленных родичей Платона Гордеича. И Ярчук привозил вдов из соседних сел. Привозил и настороженно присматривался к ним, следил краем глаза за Павликом, старался помочь ему привязаться своим доверчивым детским сердцем к новой маме. Но в самом большом трудно обмануть детей. Этого не мог понять Платон Гордеевич. Ему показалось, что Варвара, которая начала хозяйничать в его доме, и будет настоящей матерью для Павлика, ведь сколько теплоты и заботы о мальчике в ее голосе. И Ярчук, отчаявшись, жестоко выпорол ремнем Павлика, добиваясь, чтобы тот называл Варвару мамой. Назвал Павлик, но только один раз, сквозь слезы. И хотя ремень всегда висел на видном месте у дверей, мальчишка ухитрялся или вовсе не обращаться к Варваре, или обращаться так, чтобы обойтись без самого дорогого для него слова «мама». Однажды опять взялся Платон Гордеевич за ремень. Павлик, сдерживая слезы, не убегал. И тут старый Ярчук заметил, как брезгливо передернулись плечи Варвары, когда у Павлика заблестело под носом, и он, по извечной привычке деревенских мальчишек, вытер нос заскорузлым рукавом. Не подозревал Павлик, что он уже решил судьбу Варвары. Отец, вдруг махнув на него рукой, швырнул ремень за топчан и, как ни в чем не бывало, сказал: «Достань, Варвара, гороху да намочи. Воскресенье ж завтра, пирогов надо испечь». Варвара взяла сито, поставила возле печи табуретку, намереваясь лезть за сушившимся там горохом. «Нет, Платон Гордеевич отодвинул табуретку. — Без табуретки на печь попади». «Ты что, сдурел, Платон?» — взмолилась Варвара. «Не можешь без табуретки на печь влезть?» С радостным изумлением простонал Платон Гордеевич и облегченно вздохнул. «Не могу». «Не можешь». «И вот так не можешь». И он, пряча в усах шельмоватую улыбку, примостил ногу в нижнюю печурку, ухватился рукой за кирпичный выступ и тут же оказался на печке. «Я тебе не коза», — Варвара обиженно поджала губы. «А чего же раньше молчала?» Не слезая с печи, с притворным огорчением качал головой Платон Гордеевич. Соскочив на пол, отец открыл сундук и начал отмеривать полотно, а повеселевший Павлик с готовностью побежал выводить из стойла корька. Он уже твердо знал, что сейчас Варвара будет грузиться на телегу. Вскоре в доме появилась пятая мама. Павлик с тревогой наблюдал, как она благополучно выдерживала все экзамены, которые устраивал ей батька. Оставался самый последний — доставание с печи гороха. И на этот экзамен больше всего надеялся Павлик. Наконец он наступил. Отец, усевшись на единственную в доме табуретку, потребовал, чтобы завтра были пироги с горохом. Павлик весь напружинился в готовности бежать на конюшню и выводить корька. Но мама, не вспомнив о табуретке, вдруг проворно взобралась на печь и начала нагребать там в сито гороху. Павлик даже засопел от огорчения и с досадой отвернулся к окну, но тут же услышал голос с печи: «Платон, придвинь табуретку, а то упаду». «А без табуретки слезть не можешь?» — насторожился отец. И эту маму постигла участь всех предыдущих, столь недолговременных хозяек дома.